это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. В прошлой программе наша слушательница Татьяна задала, казалось бы, простой вопрос. Как правильно ставить ударение в творительном падеже единственного числа слова «локоть»? Локтем или локтем? Я предположил, что возможны оба варианта. Началась своего рода перепалка. И мне очень понравилось, как в СМС-сообщении наша слушательница по имени Ирина написала буквально следующее. Укажите источник, где указано, что оба варианта являются равноправными. Итак, Ирина, указываю. Есть очень хороший, хотя небольшой по размеру, справочник, который называется «Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке», принадлежащий перу очень известного специалиста в области культуры речи, особенно в области акцентологии и произношения, Горбачевича Кирилла Сергеевича. Вот здесь как раз указано, что и форма «локтем» и «локтем» являются абсолютно равноправной и никак не маркированы стилистически. Ну и в качестве доказательства, хотя понятно, что прошло уже почти два века, можно привести знаменитое начало знаменитого монолога Фамусова «Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем». Таким образом, в современном русском языке, если верить словарям и справочникам, и форма «локтем» и «локтем» являются одинаково равноправными. А как это по-русски? Вопрос такой. Валерию Анатольевичу. Оранг-утан или оранг-утанг? Так вот, правильнее «оранг-утан» – это означает «лесной человек», а «оранг-утанг» – «г» на конце – это означает «должник». Это смотреть малайско-русские слова. Простите, пожалуйста, а, кстати, меня очень интересовало, а в малайском языке какая графика используется, какой там алфавит? Ну, я вообще смотрел это самое, латиницу. То есть они латиницы пишут. В любом случае, спасибо большое. Разговор это, по-моему, очень и очень древний. Мы говорили, что в словарях зарегистрированы обе формы и орангутан, и орангутанг. Думаю, что не без влияния английского языка, хотя нужно это проверить. Я точно помню, что зоологи и, в первую очередь, антропологи тоже считают, что вариант с «г» является предпочтительным и правильным. Но, еще раз, если нас слушают специалисты, пусть, может быть, подтвердят или опровергнут вот эту точку зрения, которую я довольно-таки давно, но точно читал. Как это по-русски? Давайте сейчас на письма тогда отвечать, продолжать. В одной из прошлых передач наша слушательница Светлана задала вопрос, насколько характерны для русского языка двойные согласные, и кто принимает решение о том, что требуется писать двойную согласную в таких названиях, как, скажем, «Филиппины» и «Россия». Мы обещали, что через некоторое время ответим на этот вопрос. Вот сейчас я и скажу об этом несколько слов. Во-первых, в исконно русских словах двойные согласные не зафиксированы. После того, как исчезли редуцированные гласные, и вслед за тем, после того, как была проведена реформа 1918 года, у нас возникли стыки, например, стык приставки и корня, ну, как, скажем, в слове «бесстрастный». Здесь оказалось, что приставка оканчивается на букву «с» и корень начинается на букву «с», возникает двойная согласная. Вот на таких стыках в русском языке возникли двойные согласные, но, повторяю, это явление не исконное, это явление, которое возникло в языке в связи с его развитием. Второй случай – это двойные согласные в суффиксах, в особенности в суффиксах причастий, страдательных причастий прошедшего времени «нн» или «еннн». Это суффиксы, заимствованные из старославянского языка. Вот почему я так спокойно произношу эти слова для русского языка, для исконно русских слов удвоенные согласные не характерны. характерны. Конечно, очень многие слова с суффиксами «нн» или «ен», вот эти страдательные причастия прошедшего времени, мы уже давным-давно не воспринимаем как заимствованные, но, тем не менее, строго говоря, исконно русскими они не являются. В корнях же слов, в русских корнях слов, удвоенные согласные в принципе не встречаются. Зато они широко встречаются в заимствованных словах. Я даже не стану приводить примеры, их можно приводить почти что бесконечно, и аббат, и грамм, и так далее. И примеров очень много. Кто принимает решение о том, одну или две одинаковых согласных писать в названиях государств, в названиях городов и так далее, каждый раз, в общем, это получается по-своему. Здесь чаще всего оказывает сильное влияние традиция или происхождение слова. Но вот название Филиппины совершенно очевидным образом связано с именем Филипп, в котором в языке источники писалось две буквы «П», и поэтому неудивительно, что и в названии этого государства тоже и в нашем языке две буквы «П». Здесь мы просто пишем это слово в соответствии с тем, как оно пишется, исходя из его происхождения. А вот с названием нашего государства, России, история, конечно, интересная. И я позволю себе задержать еще немножечко ваше внимание, потому что здесь правда любопытно. Вот что можно прочитать в Википедии. Я в данном случае не претендую на обращение к каким-то очень серьезным источникам, но даже в этой статье в Википедии много любопытного. Русское государство, как известно, древнерусское, со столицей в Киеве, сложилось в XI-X веках под властью династии Рюриковичей, и оно именовалось в источниках или Русь, или Русская земля. Причем русская, вот здесь это прилагательное, писалось различно. Оно писалось и с одной буквы «С», и иногда с двумя буквами «С». Но в этом случае между ними находился еще один знак, одна буква «Ер» — «Русская земля». То есть суффикс «СК» в полном соответствии с правилами тогдашней орфографии. Ну, правила, конечно, в том смысле, в котором они существуют сегодня, тогда просто отсутствовали, но тем не менее этот суффикс все-таки писался, как бы разделялся, не было подряд двух букв «С». С XI века русскую землю, а, кстати, земля — это было, слово было синонимом государства, русскую землю в западноевропейских памятниках именуют по-разному, и в том числе встречается латинское название «Руссия» с двумя буквами «С», которые уже никаким другим знаком не были разделены. В середине XII века древнерусское государство фактически распалось на независимые княжества. В XV веках южные и западные княжества оказались в составе других государств Польши и Литвы. Роль номинальной столицы Руси перешла от Киева сначала к Владимиру, а затем к Москве, князья которые осуществили к концу XV века объединение остальных русских земель в единое русское государство. И вот с конца XV века и на протяжении XVI за русским государством постепенно закрепилось современное название «Россия». Иногда оно писалось с одной буквы «С», иногда с двумя. Надо сказать, что это название не было новым для XV века. Еще значительно раньше в Византии использовалось именно это название. Константин Багрянародный первым использовал это название как греческое обозначение Руси. Но там оно писалось с одной буквы «С». Оно было образовано от названия, от этнонима «Рос». Византийцы называли тех, кто населял русскую землю, «росами» с одной буквы «С», с одной буквы «С». Несмотря на то, что по-гречески им это было известно, там должна была быть не буква «О», а буква «У». Вот, кстати, откуда и вот эти разночтения, то «О», то «У», которое в английском языке читается как «А», и получается еще одногласное в названии нашего государства. Первое известное упоминание слова «Россия» в кириллической записи датировано 24 апреля 1387 года. С конца XV века это название стало использоваться в светской литературе и документах русского государства, я имею в виду «Россия», постепенно вытесняя прежнее название «Русь». Официальный статус оно приобрело после венчания Ивана IV Грозного на царство в 1547 году, когда страна стала называться «Российским царством». Современное же написание слова с двумя буквами «С» появилось с середины XVII века и окончательно закрепилось при Петре I. Так что здесь прежде всего традиция. Целую лекцию нам прочли. Спасибо. Как это по-русски? Вот Виктор Кузьмич спрашивает, такие слова, как реклама, пропаганда, пиар, фейк и проповедь, что они имеют общего по смыслу? Но практически ничего. Единственное, что я бы на всякий случай для наших слушателей, особенно старшего поколения, уточнил значение слова «фейк», потому что оно очень активно используется сейчас. Ну уж в интернете так просто очень активно. И время от времени его можно услышать и в средствах массовой информации. Фейком, собственно, называется любая ложная новость. То есть новость, которая не имеет ничего правдоподобного, но высказывается как правдивая. Единственное, если уж и пытаться найти что-то общее во всех этих словах, то они как-то связаны с процессами говорения или передачи некой информации, не более того. Даже не просто передачи, а внедрение информации в сознание адресата. Пропаганда — это внедрение информации. Реклама широко используется способами манипуляции, которые нацелены именно на внедрение информации. Фейк — обман, который нацелен именно на внедрение информации. О проповеди я даже не говорю. Так что, ну вот, все, что связано с информацией, и даже вот именно внедрение информации в сознание адресата, пожалуй, вот это связывает действительно эти слова. Хотя они очень различны. Да. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще кто-то дозвонился, слушаем вас. Да, здравствуйте. Да. Здравствуйте, представьтесь. Андрей меня зовут. Вопрос у меня такой. В христианской традиции не говорится, вернее так, в христианской традиции говорится об уходе святых не как о простых смертных, а говорится об Успении. Ну, как самое известное, Успение Пресвятой Богородицы. Вот являются ли эти слова «успение», «успех» и «успевать» этимологически родственными? И если да, то нужно ли нам вот всем стремиться к успеху? А вы занимались изысканиями какими-то до этого? Посмотрели в словарях? Или... Пытался, но особо у меня ничего не получилось. Спасибо, Андрей. Ну, с успением все очень просто. Здесь тот же самый корень, что и в глаголе «засыпать», и «сон», то есть «успеть» — это просто уснуть. По-моему, как-то даже уже говорили, что это метафора, которая используется в огромном количестве языков мира. Идею смерти древние в связи с табуированными механизмами, чтобы не называть вот этот жуткий для них процесс, непонятный для них процесс, называли сном. Отсюда словосочетание «вечный сон», допустим. По поводу «успеть» здесь другая история. Здесь глагол «спеть», «поспеть», «недоспеть», да, и вот с ним связан успех. То есть успех — это достичь что-то вовремя и, видимо, в нужном объеме. То есть формально слова выглядят похожими, но уже они в древности писались иначе. Между вот успением, между «с» и «п» был как раз тот самый редуцированный звук, о котором уже сегодня Михаил Олегович говорил. То есть нет, эти слова не однокоренные. Успение — это один корень, сон, спать, а успех и успевать — это другой корень. Между прочим, по поводу христианской традиции. Вот Андрей сказал, что именно о святых было принято, и принято не только было, говорить «успение», а никак не «смерть». Но я должен заметить, что мастера слова иногда используют это слово «успение», говоря отнюдь не о святых, хотя тем самым, естественно, превознося своих героев. Я в данном случае имею в виду вполне конкретный пример. У Виктора Астафьева есть повесть «Пастух и пастушка», одна из его ранних повестей, но очень известная. Так вот, последняя часть этой повести называется «Успение», а герой повести просто молодой лейтенант. А как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.